Мотман, человек-мотылек. Это необъяснимое существо с большими красными глазами и большими крыльями, как у мотылька. Он стал известен после фильма 2002 года «Пророчество Мотмана», и появляется он перед крупными мировыми бедствиями. Часто кажется, что у существа отсутствует голова, словно его красные глаза расположены на его груди. Его видели, фотографировали и охотились за ним множество людей. Первый раз Мотман был замечен в ноябре 1966 года в Пойнт-Плезент, штат Вирджиния. Две пары молодоженов ехали по трассе Роуд-62, когда увидели красные глаза и что-то летающее. Десятки наблюдений были зарегистрированы в этом районе вскоре после этого. Год спустя город потрясло крупное происшествие. Серебряный мост рухнул, и 46 человек погибли в аварии. Мотман был замечен на мосту до происшествия. Мотман был замечен накануне других трагедий, таких как цунами в Индии, Чернобыль, Афганистан, Ирак и 11 сентября. В 2002 году история о Мотмане была экранизирована «Пророчество Мотмана», где сыграли Ричард Гир, Лора Линни, Дебра Мессинг и Уилл Пэттон. Паранормальное реалити-шоу «Паранормальный штат» исследовали тайну Мотмана в 2008 году.